Вскоре у моторки Клода собралось множество лодок. Место трагедии определили по плававшей в воде кругами собачонки. Это была Момо, маленький воинственный пекинес миссис Криспин. Клод путанно рассказывал спасателям, что песик вывалился из лодки, и миссис Криспин бросилась в воду, чтобы вытащить его. Песик, впрочем, еще плавал, а вот хозяйки нигде не было видно. Наконец кто-то сообразил, что нужно вытащить животное из воды. Момо извлекли в одну из лодок, где она тут же выразила благодарность спасателям. Старательно отряхнулась, обдав всех фонтаном брызг, и оскалилась. В ходе спасательной операции Клод норовил не смотреть ее сторону. Проклятая пекинеска обнаружила превосходные способности к плаванию. Причины, заставившие миссис Криспин, неважную пловчиху, броситься в воду, становились неубедительными. И он уже начал жалеть о том, что не утопил заодно и подлую сучку.